Там Коля начал с того, что оглядел железную дорогу в подробности, изучил распорядки, понимая, что новыми знаниями своими может блеснуть, возвратясь домой между школьниками своей прогимназии. Но нашлись там как раз в то время и еще несколько мальчиков, с которыми он и сошелся. Одни из них проживали на станции, другие по соседству. Всего молодого народа от 12 до 15 лет сошлось человек 6 или 7, а из них двое случились из нашего городка. Мальчики вместе играли, шалили, и вот на четвертый или на пятый день гощение на станции состоялось между глупой молодежью одно преневозможное пари в 2 рубля. Именно Коля, почти изо всех младший, а потому несколько презираемый старшими, из самолюбия или из беспардонной отваги предложил, что он ночью, когда придет 11-часовой поезд, ляжет между рельсами ничком и пролежит недвижимо, пока поезд пронесется над ним на всех парах. Правда, сделано было предварительное изучение, из которого оказалось, что действительно можно так протянуться и сплющиться вдоль между рельсами, что поезд, конечно, пронесется и не заденет лежащего. Но однако же, каково пролежать? Коля стоял твердо, что пролежит. Над ним сначала смеялись. Звали Лгунишкой, Фанфароном, но тем пуще его подзадорили. Главное, эти 15-летние слишком уж задирали пред ним нос и сперва даже не хотели считать его товарищем, как маленького, что было уже нестерпимо обидно. И вот решено было отправиться с вечера за версту от станции, чтобы поезд, снявшись со станции, успел уже совсем разбежаться. Мальчишки собрались. Ночь настала безлунная, не то что темная, а почти черная. В надлежащий час Коля лег между рельсами. 5 остальных, державших пари, с замиранием сердца, а, наконец, в страхе и с раскаянием ждали внизу насыпи подле дороги в кустах. Наконец загремел вдали поезд, снявшийся со станции. Засверкали из тьмы 2 красные фонаря. Загрохотало приближающееся чудовище. «Беги, беги долой с рельсов!» — закричали Коля из кустов, умиравшие от страха мальчишки. Но было уже поздно. Поезд наскакал и промчался мимо. Мальчишки бросились к Коле. Он лежал недвижимо. Они стали его теребить, начали подымать. Он вдруг поднялся и молча сошел с насыпи. Сойдя вниз, он объявил, что нарочно лежал как без чувств, чтобы их испугать. Но правда была в том, что он и в самом деле лишился чувств, как и признался потом сам, уже долго спустя, своей маме. Таким образом, слава отчаянного за ним укрепилась навеки. Воротился он домой на станцию бледный, как полотно. На другой день заболел слегка нервную лихорадкой, но духом был ужасно весел, рад и доволен. Происшествие огласилось не сейчас, а уже в нашем городе. Проникло в прогимназию и достигло до ее начальства. Но тут маменька Коли бросилась молить начальство за своего мальчика и кончила тем, что его отстоял и упросил за него уважаемый и влиятельный учитель Дарданеллов, и дело оставили в туне, как не бывшее вовсе. Этот Дарданеллов, человек холостой и не старый, был страстный, уже многолетне влюблен в госпожу Красоткину, и уже раз назад тому с год, почтительнейший, замирая от страха и деликатности, рискнул было предложить ей свою руку. Но она наотрез отказала, считая согласие измены своему мальчику, хотя Дарданеллов, по некоторым таинственным признакам, даже, может быть, имел бы и некоторое право мечтать, что он не совсем противен прелестной, но уже слишком целомудренной и нежной вдовице. Сумасшедшая шалость Коли, кажется, пробила лед, и Дарданеллову за его заступничество сделан был намек о надежде, правда, отдаленной, но и сам Дарданеллов был феноменом чистоты и деликатности, а потому с него и того было покамест довольно для полноты его счастья.